Глава 7. Расширяем диапазон. Сперва распоемся. Репетицию Владус начал со своего любимого «А-а-а-а». Мне нравилось наблюдать за ним. Скулы, нос, лоб, словно выточенный искусным мастером, выразительные черты, строгий взгляд. Но когда Владус начинал петь, все менялось. Лицо становилось мягким, подвижным. Внутри у меня все замирало. Мне хотелось петь так же, как он. Легко, без надрыва, без перепадов в голосе. Чтобы петь без переломных нот, нужно правильно расширять диапазон. Владус посмотрел прямо на меня, и я на мгновение засомневалась, не сказала ли я это вслух. Или Владус умеет читать мысли? Мы будем учиться переходить из грудного регистра на фальцет. Для этого должно быть хорошо поставленное дыхание и гибкие связки. Разомнем их. Владус отошел к кулеру и налил себе воды. Воспользовавшись паузой, Ника обхватила себя за шею и начала ее массировать, видимо, изображая, как разминает связки. Мне нравилось все, что происходит. Стоять рядом с Никой на сцене, смотреть, как она дурачится, слушать Владуса и повторять то, что он вытворяет с голосом. Выполним упражнение. С закрытым ртом быстро взлетаем голосом снизу вверх и опускаемся сверху вниз. Голос Владуса зазвучал внутри него. Было похоже, как невидимым смычком водят по невидимой скрипке. Владус замолк, приглашая заиграть наши скрипки. Теперь то же самое с открытым ртом. Мы повторили. Теперь поскулим, как щенок, начиная с самой высокой ноты, которую только можете взять. Звук направляем назад, а не вперед. Я не смогла сдержать улыбки, но Владус этого не заметил. Он был погружен в музыку. Он был сам музыка. А сейчас пробуем петь с широко открытым ртом. И я старалась сделать все, что он говорит. Мы долго распевались, потом пели одну и ту же песню снова и снова. Репетиция пролетала как один миг, но мне было мало. И я чувствовала, как в горле становилось горячо. Связки разогревались, словно я выпила большую чашку теплого чая. И это тепло разливалось по всему телу. Еще долго согревало меня целиком.